Я пожал плечами. Я мог бы кое-что добавить к этому списку. Не утруждай себя. Разве ты не понимаешь, Хорнер? Если ты сможешь меня убедить, что Ренни действовала в основном по твоей указке, ничего хорошего в том не будет, потому что она вроде как не должна легко идти на поводу. А если ты докажешь мне, что никак или почти никак не влиял на ее поступки, то опять же не будет ничего хорошего, потому что это не совпадает с образом нашей Ренни. Так что я вовсе не пытаюсь решить проблему, просто сняв с себя всякую ответственность. Проблема в том, что я не знаю и не могу знать точно, какую проблему должен решать, пока не разобрался, что случилось и почему оно случилось именно так, а не иначе, в каждой мелочи. И тут я почувствовал себя достаточно сильным, чтобы сказать. Мне кажется, у тебя изрядно бы поубавилось проблем, имей ты хоть чуточку уважения к ответу. Я не знаю. Такой ответ может быть чертовски честным. Когда близкий человек ни с того ни с сего вдруг делает тебе больно, и ты спрашиваешь, скажи мне, Бога ради, зачем ты это сделал? А он отвечает, я не знаю. Такой ответ, по-моему, заслуживает уважения. А если это говорит тебе человек, которого ты любишь и которому веришь, если он искренне раскаивается в том, что сделал, тогда, я думаю, на этом и вовсе можно порешить. Но если человек тебе такое сказал, ответил мне Джо, если он вынужден был такое сказать, как ты можешь после этого судить, оправдана ли та любовь и то доверие, благодаря которым, по твоим словам, на том и можно порешить. И в самом деле как? Я мог бы ответить ему, что представить, как я бы дошел до такого вопроса, я просто не в состоянии, зато вполне способен представить себе в этой ситуации человека по имени Джо Морган. «Нет, Джей, так дело не пойдет», — сказал Джо и как-то вдруг засобирался. «Если это и есть твой ответ, не знаю, как смогу с тобой дальше общаться. А если это еще и ответ Ренни, не знаю, как я смогу дальше общаться и с Ренни тоже. Такой ответ просто не вписывается в космос Джо Моргана. Может быть, я в неправильном космосе, но только в нем я вижу возможность наладить по-настоящему серьезные отношения. А еще тебе, наверное, следует знать, что Ренни едва ли не во всем винит только тебя. Не могу сказать, что это меня совсем не удивило, но я только наморщил лоб и сделал уголком рта что-то вроде быстрого звука «С». «Не вижу, почему бы тебе ей не поверить», — отчеканил я. «А ты считаешь, что на нее это очень похоже, не так ли? Женщины, они вроде как и должны таким образом поступать, а? У меня нет определенного мнения по этому поводу», — сказал я. «Или нет, я скорее придерживаюсь обоих мнений сразу». После этого моего заявления Джо дернулся, сжал кулаки и вышел вон. Я мог бы сказать, что этот разговор меня разбередил, но точнее было бы, наверное, другое слово. Он оставил меня в состоянии крайнего возбуждения, и мандраж мой был от возбужденности, а не от чувства вины. Тот самый мандраж, который остается обыкновенно после долгих и сложных споров. Он не то чтобы приятен, но и неприятным его не назовешь. Он бодрит, он освежает голову. Он возникает после всякой дуэли двух разных артикуляций, двух способов выражать себя, где дуэлянты ставят на кон базисные ценности, где игра, даже если это всего лишь игра, всегда идет всерьез. Артикуляция. Ты, с точки зрения Джо, была бы моим абсолютом.